Вступление. Мы – авторы, консультанты по маркетингу, и по роду нашей работы нам часто приходится проводить мозговые штурмы, мы называем их мозгоштурмы. Мы заметили, о мозговых штурмах слышали все, но мало кто ими пользуется, а те, кто пользуется, редко проводят их правильно. И мы решили поделиться со слушателями нашими наработками в этой области, рассказать, как грамотно проводить мозговые штурмы. И конкретнее, как провести в вашей компании и бизнесе 15 вполне определенных мозговых штурмов. Они точно принесут вам много пользы, от хороших идей до революционных, не побоимся этого слова, открытий. Мозгоштурмы, описанные в этой аудиокниге, авторские, и никакой ИИ вам пока их не предложит. Мы сами их придумали и регулярно используем, работая с клиентами. Каждая глава построена по определенной схеме, которая поможет вам получить максимальный результат. В начале каждой главы мы рассказываем, какие задачи этот штурм помогает решить. Для этого мы используем теги, ключевые слова. Сколько времени вам стоит отвести на этот мозговой штурм? Каким может быть ожидаемый результат? Кому лучше быть модератором того или иного мозгового штурма, кого стоит пригласить на этот мозгоштурм. В начале каждой главы будет подводка и история введения, которая поможет модератору начать мозговой штурм. Сторителлинг рулит и при проведении мозговых штурмов. А потом мы описываем каждый этап штурма, от вопроса к участникам до финальных рекомендаций. Мы абсолютно уверены, что эта аудиокнига принесет вам много пользы. Штурмите, штурмите много, штурмите правильно. А если вам нужна будет наша помощь как консультантов, спикеров и или модераторов, пишите Дмитрию dturusin@gmail.com. Дмитрий, Игорь.